Глава 38. Ангел. Предлежание плаценты. Неполное, но близко к критичному. Большая угроза выкидыша, сильный тонус. Выделение есть? Я помотала головой. Советую лично сохранение, пока не станет лучше, но гарантии не даю. Нет. Отрезал Лютый. Его фигура казалась горой над всеми, и от его гнева каждый в кабинете будто становился меньше, уязвимей. Пишите все, что нужно, мы будем следовать назначению. При малейшем ухудшении в больницу приедем через 15 минут. Врач поджал губы. Ваше дело, подпишите на выходе отказ от сохранения. Первое. Никаких нервов, прыжков, езды верхом, езды на велосипеде. Лени не падать, вести себя осторожно, даже в душ ходить с сопровождающим. Малейший удар может спровоцировать преждевременные роды. Плацента очень низко прицепилась. Врач в упор смотрел на жениха. Никакого секса, никаких ласк, чтобы не вызвать напряжение. Только любовь и забота. Я пропишу витамины и укрепляющие, но все зависит от жажды жизни малыша. Мои прогнозы неутешительны, велика вероятность срыва. На осмотр появляться каждую неделю. Будем следить за динамикой. Губы мои потеряли чувствительность, в груди что-то оборвалось, когда я слушала, чем это может обернуться для малыша. На глаза набежали слезы, и я зажмурилась, позволяя им пролиться по щекам. Это несправедливо, я столько перенесла, чтобы сохранить, возможно, единственный шанс стать мамой, и вот снова угроза. Но почему? Я смотрела на врача, а очертания его фигуры расплывались от слез. Эмбрион так расположился, почему так случается, никто не знает. Возможно, была травма, в детстве или перед зачатием. Я метнула ненавидящий взгляд на Лютого. Да, была. Меня изнасиловали и выбросили из машины. А этого, где поранились, давно нарывает. Врач неожиданно коснулся раны, осторожно прощупал пальцами порез. Уже не болело, но неприятно тянуло. 2 недели назад. Глухо сказал Лютый, он смотрел не на врача, а на меня, будто пытался взглядом заставить молчать. Да что я могу сказать, что какой-то псих чуть не проткнул меня насквозь? И я назначу мазь, — отстранился врач, — чтобы все быстрее затянулось. «Одевайтесь», — сказал он мне, а потом обратился к Лютому. «У вашей жены иммунитет ослаб, есть воспаление вокруг раны». Мужчина переместился к столу и, опустив голову, что-то долго записывал. «Зря вы не хотите стационар, рискуете очень». «Все будет хорошо», — придавил меня взглядом Лютый. «Мы будем очень осторожно себя вести». Так ведь, любимая? Хотелось порвать его на куски, я бы лучше полежала в больнице, чем с ним рядом находиться. Но он же не отпустит. Галина перехватила мой взгляд и вмешалась. «Лёша, пойдём подпишем счёт, пока Михаил Степанович закончит с осмотром и выпишет рецепт». Она потянула Лютого к выходу, а я с трудом оторвала от его огромной фигуры полный ненависти взгляд. «Жаль, что мы в одной связке». Сейчас я мысленно четвертовала мужчину, из-за которого могла прерваться моя беременность. Да, это могло случиться по воле природы. Но я хотела думать, что все из-за жестокого насилия, ведь огромный член Лютого мог причинить мне сильные травмы. Почему мой врач не увидел явных разрывов и сказал, что кровотечение было из-за потери девственности, знать не хочу. Было насилие? Было. И ничего не исправит холодного и жестокого Лютого. Никакая игра не убедит меня, что он может быть хоть немножко похож на того симпатичного, улыбающегося мужчину с фотографии. Этот монстр сделает все не только, чтобы уничтожить меня и моего отца, но и отобрать ребенка, моего ребенка. А все эти взгляды, руки помощи — не проявление человечности, а лишь возможность подобраться к врагу. Мне нельзя забывать об этом ни на минуту. Лютый сломает мне шею в тот же момент, как я перестану быть инкубатором. Я оделась и молча забрала подписанный доктором документ, вышла, не прощаясь. За все заплачено моим учителем. «Ангелина?» Ко мне подошла та самая сестричка, с которой разговаривала Галина. Мужчина, что приехал с вами, попросил подождать в машине. Она улыбнулась мне так, что стало ясно, почему Лютый задержался и с кем он ушел. И пока он трахает свою очередную любовницу, я буду терпеливо сидеть внизу. Что ж, я рада, что он будет удовлетворен, может, прекратит раздевать меня глазами, хотя бы сегодня. Я зло хлопнула тяжелой дверью и вышла из здания. Сергея заметила у ворот. Приятель Лютого стоял спиной ко мне, смотрел на дорогу, и от его фигуры расползался белесый дым. Хорошо, что не при мне курит, меня бы тошнило от смрада. Обрадовавшись тому, что подручный моего мучителя не заметил меня, юркнула к машине, что стояла намного ближе к зданию больницы. Не хотелось оставаться с волчарой наедине. Мужчина не упускал случая тронуть меня или вывалить кучу непристойностей. Считая себя неотразимым, упрямо ожидал, что я брошусь на него. Дебил. Почему Лютый не пресекает его уколы, оставалось загадкой. Хотя я не видела, чтобы он позволял себе вольности при женихе. Не желая лезть в душную машину, я встала так, чтобы оставаться вне поля зрения Сергея, обернулась и осмотрела окна небольшого здания. Интересно, долго Лютый будет развлекаться? Раздражение росло, пухло, как гнойник, норовя лопнуть. И тут, в одном из распахнутых окон, я заметила Галину. Женщина курила и поглядывала в сторону вторых ворот, чуть поменьше главных, что находились от меня в нескольких метрах. Убедившись, что она не с Лютым, я проследила за ее взглядом. Во внутренний дворик въехал черный пошарпанный автомобиль и, замерев, затих. Распахнулись дверцы, из машины вывалились увольни в кожанках и рваных джинсах. Один из них поднял бритую голову и, встретившись взглядом с врачихой, коротко кивнул, а Галина спряталась за шторой. Когда лысый перевел взгляд на меня, в животе похолодело от предчувствия опасности. Я нервно подергала дверцу, желая сесть в машину, заперта. Плюнув на гордость и неприязнь, быстрым шагом направилась к курящему Сергею. Но он был далеко, преследователи оказались быстрее, преградили мне путь стеной. Окруженная мужчинами, я закричала. «Помогите!» Голос сорвался, мужчины подступали, я, закрывая живот руками, сипло спросила. «Что вам нужно?» Тот, что переглядывался с врачихой, которой в окне уже не было, ухмыльнулся и приподнял бровь. «Клевая тачка. Долго на нее сосала?» «Это не моя». Посматривая в сторону Сергея, пролепетала я. «Куда делся волк?» Лысый схватил меня за руку и, дернув на себя, принялся ощупывать грудь под хохот дружков. «В какой дырке ты ключи спрятала, шлюха?» Задирая кофту, шипел отморозок. «Я ща все проверю». «Протолкнем со всех сторон», — загоготал другой. «Тащи ее в тачку, шило, ща поищем все вместе». Я пыталась сопротивляться, кричала, просила о помощи, но редкие прохожие лишь прятали взгляд и спешили прочь. В одном из окон заметила узиста, но и он лишь поскорее задернул штору. Не верилось, что никому нет дела. Неужели все так боятся этих бандитов? И тут затылок сжало ледяными пальцами ужаса. Не этих, Лютого. Узнав, что я скорее всего не смогу выносить ребенка, урод решил от меня избавиться. Даже от стационаров отказался. А чтобы чех не выставил счет, нанял отморозков. Мол, не досмотрел. Потому и Сергей отошел так далеко, никто меня не спасет. Но сдаваться я не собиралась, сопротивляясь изо всех сил. Меня схватили за волосы. Тут же последовал косой удар по скуле. Да такой, что слезы из глаз брызнули. И вдруг я ощутила свободу, кто-то заорал над ухом. «Тварь!» Сергей пнул того, что ударил меня, и мужчина рухнул. Прижав руки к животу, застонал, а приятель Лютого уже набросился на второго. Удар и различимый хруст, второй подонок упал на асфальт с перекошенным лицом. Я не знала, почему Сергей решил вмешаться, да и не собиралась выяснять. Спасаясь, быстро отбежала от дерущихся, подскочила ко входной двери в больницу, но она не поддавалась. Я едва не рыдала, пытаясь понять, как же избежать трагедии. Если волчара не устоит против оравы уродов, я просто погибну, не спасу ребенка. На Сергея отморозки набросились со всех сторон. И я с ужасом увидела, как в руках одного из нападавших мелькнуло лезвие ножа. Волчара застыл на миг, нашел меня взглядом. Губы его шевельнулись, прежде чем мужчина рухнул на землю и замер без движения. «Надо бежать!» Я еще раз дернула запертую изнутри дверь и выругалась. «Трусы!» Бросилась бежать к главным воротам, понимала, что не уйти, но надо же попытаться. Зря я вообще бросилась к больнице, там же Лютый. Та тварь Галина может мне что-то вколоть, даже если я уйду от отморозков. Мне в любом случае нужно выбираться. Я бежала очень быстро. Хорошо, новые ботиночки, что привез Лютый на прошлой неделе, были удобными. Впереди показались ворота. Вот-вот дотянусь, а там можно поймать тачку и... Завизжали тормоза. Передо мной возникла черная громада машины, и я, не успев остановиться, врезалась в пыльный бок. Успела только повернуться, чтобы не животом, а бедром влепиться. Один из гопников остался за рулем. Бежать мне некуда, а за спиной слышались гавкающие голоса остальных уродов. Я сдернула с руки кольцо. «Может, вам деньги нужны? Смотрите, это голубой бриллиант, стоит целое состояние, берите и оставьте меня в покое!» «Стекляшка!» Зло рявкнул главарь и, выдернув у меня из рук кольцо, сунул себе в карман. «Кастет, я нашел ключи в кармане у блондинчика. Под усиливающийся вой далеких сирен подхромал к нам тот, кого Сергей пнул в живот. Кровь разукрашивала черную одежду мужика бурыми разводами. Я встрепенулась в надежде, что кто-то все же вызвал полицию и мне помогут. Шлюху в машину. Быстро обернувшись, приказал Кастет. «Шила, ты за рулем внедорожника. Пора убираться». Меня, сопротивляющуюся, потащили к черному автомобилю и уже впихнули внутрь, когда раздался грохот боковой двери больницы. Щепки и доски вылетели наружу, словно выбитые мощным взрывом.